И тут обороты двигателя начали резко падать, а затем из-под капота вырвалось пламя. Пологим скольжением сбить полощущиеся рыжие языки не удалось, а когда у Т-4 двухместный вариант поликарповского И-16 загорается, все кончается очень быстро. Мгновенно убрав поддачу топлива, он спикировал тогда на какое-то поле, успев выровнять машину над самой землей. Потом были удар, качающееся небо над телегой, кровь из прокушенных губ, дикая невыносимая боль в раздробленных ногах, постепенно перешедшая в ноющую, ставшую привычной. У него тоже были жесткая и скрипучая койка, воробьи за госпитальным окном и страх, что жизнь кончилась. Сейчас Покрышев вспоминал это даже с каким-то теплым чувством, хотя, казалось бы, что здесь хорошего. Но не сдался ведь, и выжил, и вернулся на фронт, и даже снова начал летать. Так что Мише Гараму еще повезло. Остался жив, полежит по госпиталям, получит отпуск и найдет себе какую-нибудь должность при академии или в штабе любой авиационной части. Боевому офицеру, покалеченному в аварии, не дадут остаться без дела. Главное, остался жив. На Як-3 сначала второй, а потом третий и четвертый эскадрильи меняли моторы. Наработавшие по сотне часов, вынесшие всевозможные перегрузки, Яки уже не выглядели сияющими, словно новенькие монеты, игрушечными самолетами, какими их запомнили первые из летчиков, попавших в группу. Краска на металле плоскостей истерлась воздушными потоками до сияющего белого блеска, боковые поверхности фюзеляжей покрылись въевшимися в потертую краску пятнами от капель масла и копоти из патрубков. В крупнокалиберных пулеметах по три раза поменяли боевые пружины. В общем, по правде говоря, провоевавшие столько времени машины на фронте уже передали бы кому из летчиков попроще. Но привыкшие за несколько месяцев к характеристикам конкретного самолета, пилоты во многих случаях предпочитали довести машину до хорошего состояния и продолжать летать на ней, пусть и уступающей новым несколько километров скорости. Если плексиглаз покрывался желтизной и микроскопическими трещинами настолько, что становился почти непрозрачным, его меняли. Самолеты натирали бензином, чтобы выгадать немного скорости, меняли поршневые кольца, но все это требовало больше и больше времени и усилий. Через две недели в Кронштадт должны были перегнать новенькие машины с мощным авиадвигателем ВК-107А, дававшим на 300 лошадиных сил больше серийного 105-го. Многие относились к этому с сомнением, слишком уж много проблем всегда было с новыми моторами, оказывающимися на поверку сырыми и опасными. Летчик в бою вообще не должен думать о моторе, у него достаточно других проблем. Приборная доска современного истребителя содержит десятки приборов, оглядывать которые в бою нет и не может быть времени. А если положение переключателей пилот меняет вслепую, то времени читать показания циферблата в тот момент, когда кто-то на тебя заходит, у тебя уже не будет. Летчики встретили полковника с радостью. День был скучный, а возвращение командира после общения с начальством обещала какие-никакие новости. Все уже успели перебывать у разбившегося Гарама в госпитале, но тот ничего не соображал от морфина, и никакого смысла сидеть у его койки не было. Накрутив на всякий случай хвост штурманом клестира, чтобы не перепутали, куда вставлять, и оставив у напуганной таким вторжением медсестры коробку с еще крымскими сливами и сухумским виноградом, летчики проводили день в штабном домике, предаваясь самому сладкому для мужчин занятию — безделью. «Ничего нового, не дергайтесь», — отмахнулся Покрышев. «Обещал дать на замену летчика, сказал, готовьтесь, а к чему не объяснил. Как обычно, в общем». «А что за летчик, знаешь его?» «Нет, фамилия обычная, Смирнов, зовут Олегом, как нашего Лисицына. Я никогда о нем не слышал, но Новиков сказал, он из 31-й АП. Кто-нибудь у нас есть из 31-го?» «Эй, кто тут из 31-го?» «Саша, ты не из 31-го?» «Нет». «У нас и Смирнов, один уже тоже есть». «Лешка, ты что там сидишь? Тут еще один Смирнов на подходе. Знаешь такого?» «Да вон, Аникеевич, с 31-го, точно. Ни хрена, я из 31-го гвардейского». Пешкан, именуемый исключительно по отчеству, ткнул ошибшегося в бок кулаком. «Не пихайся, а то сам пихну». Все заржали. В группу почему-то действительно собрались люди с не всегда обычными фамилиями. Смирнов было редким исключением. К группе подошел коренастый майор. «Тише, тише, без гвалта. Ну, я из 31-го. А чего надо?» «О, Ануфренко объявился». Отлюбив Ольгу, майор, сохраняя спокойствие, выражение лица выдал весело настроенному Гуляеву тычок кулаком под ребра. «Ой, охальники!» — сокрушенно подсокал языком еще один летчик. Ануфренко немедленно выдал под ребра и ему. «Что, Григорий, ты правда из 31-го?» — спросил Покрышев, которого общее взявшееся ниоткуда веселье не особо заразило. «Угу», — согласился тот. «До этого в 5-м гвардейском и 129-м, вон, с Владимиром», — показал он на подошедшего Боброва, мрачно переводящего взгляд с одного на другого. «Ну и что, Бобров тут при чем? Ты Смирнова знаешь или нет?» «Да знаю, конечно. И как?» «Да отличный мужик. Чего вы все так напряглись? Надежный, в воздухе не подведет, и на земле тоже. Я с ним летал 100 раз на 5-х Лавочкиных. У него под 20 сбитых уже есть, так что не надо шуметь». Он действительно оказался хорошим парнем, этот Смирнов, добравшийся до части через 5 дней. Видимо, она была далеко не тем, что он ожидал увидеть, но наличие знакомых лиц его обрадовало, а кроме Ануфренко его знал Скоморохов и, как выяснилось, Кирилюк, который в день прилета Новикова ездил в Ленинград по каким-то своим делам. Виктор Кирилюк к концу войны имел 28-32 личные и 1-8 групповых воздушных побед. Из них к июлю 1944 года минимум 15 личных и 1 групповую. В общем, провоевавший достаточно долгое время летчик, особенно из ранних призывов, всегда мог найти каких-то знакомых в большинстве летных частей. Особенно гвардейских, куда старались переводить лучших бойцов. Николай Скоморохов, несмотря на всегда чуть надменное выражение лица, был славным и добродушным парнем и без особых проблем взял на себя натаскивание прибывшего новичка, которому удалось сдать зачет по Яку за 3 дня, а по палубным операциям Чапаева за неделю. «А что, ребята, с американцами война будет?» — спросил Смирнов, более или менее оглядевшись вокруг, а также частично отъевшись и отоспавшись. Несколько человек посмотрели на него удивленно. Кто-то посмотрел, отвернулся, остальные перевели вопросительные взгляды на командира. Тот молчал. «А с чего это ты взял?» — осторожно поинтересовался Кожедуб. «Ну, у нас говорили, что всех по 3 раза раненых рядовых и сержантов в пехоте, артиллерии и танках отзывают с фронта». «Ну и при чем тут Америка?» «Говорят...» — Смирнов пожал плечами. «Дескать, я-то тут ни при чем. Говорят, что 3 ранения — это вроде как гарантия, что человек не подведет ни при каком раскладе. Их доучивают, дают младших лейтенантов и оставляют пока в тылу с переформируемыми частями. Вроде болтали для войны с американцами». Кто-то присвистнул. «Я же тебе говорил», — отчетливо сказали в стороне. «А я думал, мы тут только американские силуэты учим», — протянул Раков. «А оно вон куда пошло». Все заговорили разом. Чапаев совершал сейчас рутинный переход по замкнутому маршруту, как в последнее время стало обязательным, с полной командой, в полной готовности и со всеми возможными учениями и тревогами. В его летном кубрике были только пилоты и стрелки бомбардировочной эскадрильи. Стесняться здесь никого не надо было. «Да подумайте, что может, скажем, полнокровная дивизия, если все младшие офицеры в ней будут из выслужившихся сержантов», — горячился один пилот. «Ее же на пулеметы просто так не бросишь, значит, и не надо на американцев перекладывать, просто воевать научились». «Ерунду говоришь, как гнали на убой пехоту, так и будут гнать. Генералу до окопов далеко, ему плевать, кто у него взводные. Тут стратегия. И еще. Почти все помолчали и повернулись к Смирнову. Помимо таблиц, опознавания всяких там лайтингов и тандерболтов, перечней союзных знаков и маркировок вкупе с прочим барахлом, появившимся за последние недели, летчик сделал паузу. Там была одна такая текстовая табличка, которая меня удивила. Про что бы вы думали? Ну, про то, какие клички для наших самолетов используют союзники. Крыса. Рата. Немецкое прозвище советского истребителя И-16. Было созвучно испанскому его прозвищу Чатос, курносый. Биплан И-15 имел у немцев классическое прозвище Иван. Нет, это немецкое, я про американские. Здесь другое, у них очень стройная система создана. Для истребителей одни имена, для бомберов другие. А Як? Як, как зовут? Фрэнк. Это для 9-го, он там один был, я запомнил. Имя какое-то странное, так американское же. А еще какие? Ла-7 — это плавник, Петляков — самец. Новый Туполев — летучая мышь. А ты Новый Туполев видел уже? Да подожди ты, интересно же. Еще какие там были? Новый Туполев — мышь, это точно. А больше я не помню ничего, разве что Ли-2 — просто такси. Вот это похоже. И Кобра — это Фред. И Покрышкин — это бешеный кабан. Да пошел ты! Покрышкин, ухмыляясь, пополировал рукавом пуговицу с якорем. Прозвище было далеко неплохим, хотя вряд ли приживется. Большой нужды различать его с Покрышевым не было. А вообще все это, ребята, очень серьезно. Голос командира был весьма задумчив. Что вообще стало для него характерно в последнее время? Таблицу-то эту и к нам пришлют, я прослежу, но все это наводит на всякие разные мысли. И, наверное, не меня одного, а? Наводит, наводит, давно наводит. С конца июля нехорошим пахнет. Как они начали с немцами договариваться, так сразу ясно стало, чем дело пахнет. Дерьмом пахнет. Все так думают? Я вот думаю, что не дерьмом это дело пахнет, а кровью, высказался Голубев, пытаясь выдавить последние капли из холодного чайника себе в стакан. Я только не понимаю, зачем нас тогда здесь собрали, если война с американцами будет. Но у немцев-то флота нет уже. Это ты кому другому скажи. Голубев поискал глазами своих, но те ввязываться в спор не стали. Командир, ну чего ты опять молчишь? Уж ты-то знаешь, наверное. Покрышев, конечно, знал. Кузнецов объяснил ему это вполне доступно. Еще тогда в Кремле. Еще в самом начале, но только сейчас он начинал понимать, что все это затеяно всерьез, что авианосец и корабли действительно выйдут в море, когда придет время. И, скорее всего, противником их будут уже не немцы. Не особо много я знаю, ребята, но просто такую компанию не собрали бы, верно? Вспомните, Сталинград, кто там был? Амет, ты... Когда звездную группу собрали, сколько времени вам дали слетаться? Имеется в виду знаменитый 9-й гвардейский одесский краснознаменный истребительный авиаполк под командованием Льва Шестакова, созданный как элитная истребительная часть для борьбы за господство в воздухе. В нем воевали многие прославленные асы, включая Султана, Лилюхина, Лавриненкова, Головачева, Карасева, Твиленева и других. Неделю с хвостом. «А теперь мы все здесь», — тихо сказала Лилюхин, кроме командира и Миши Баранова, земля им пухом. Лев Шестаков, командир 9-го ГИАП, 15-16 личных и 5-8 групповых воздушных побед в Великой Отечественной войне, включая 8+31 в Испании, погиб в марте 1944 года. Михаил Баранов, ас 9-го ГИАП, 24 личные победы. Погиб в 1943 году. «Земля им пухом», — как эхо отозвался Ахмед Хан. Все замолчали. Смерть в воздухе редко бывала легкой.

Захватаева, еще южнее Казакова и Свиридова. Фронт еще не рухнул, но времени готовить новые рубежи у немцев становилось все меньше. Говоров, одновременно руководивший сразу двумя фронтами, бил и бил вперед с силой пробивающего нагрудного пластину рыцарского доспеха чекана, на острие которого находились выпистыванные и снабженные по первому разряду озверевшие от крови и побед гвардейские дивизии славянской пехоты. Советские армии на сужающихся на севере фронтах меняли друг друга. Сражающиеся против них германские 3-я танковая и 9-я общевойсковая позволить себе этого не могли. Еще 24 сентября Гитлер объявил о создании фолькштурма, убогой альтернативы американским и английским армиям, которые должны были не допустить русских варваров в Германию. Но и те, и другие, вместо того, чтобы принять протянутую руку дружбы и встать плечом к плечу с германскими воинами на защиту Европы от ужасов коммунизма, вопреки здравому смыслу продолжали бомбить германские города и стрелять в германских солдат. Никаких переговоров пока не было. Не было и никаких договоренностей. Комбинации дипломатических движений, обращений к нейтральным странам с просьбой о посредничестве, такие важные, такие правильные, оставались без всякого ответа. Попытка американцев, англичан и поляков сбросить парашютный десант на Голландию после масштабных боев с частями вермахта и СС закончилась к началу октября почти полным уничтожением воздушно-десантных частей союзников. Это стало логичным завершением политических глупостей, совершенных обеими сторонами. 7 октября русские высадили морской десант на остров Борнхольм. Десантники перебили сопротивлявшуюся часть гарнизона без всякой пощады. Слишком уж много фигур в черных бушлатах осталось висеть на колючей проволоке аккуратных датских пляжей. Остальные без малого 20 тысяч человек решили не изображать из себя героев. Крупные корабли КБФ приняли участие в десанте только в роли маячащей где-то за горизонтом угрозы. Отряд легких сил, состоящий из Кирова, с эсминцами, в хорошем темпе обстрелял береговые укрепления, выпустив за 40 минут около 300 снарядов, и отошел назад под прикрытие Таллина, Чапаева и ополовиненной бригады легких крейсеров. Командование, впервые проводившее крупную операцию в открытой части Балтики, все-таки решило задействовать авианосец более для тренировки, чем для реальной боевой пользы. Конечно, немцы могли попробовать навязать эскадре классический морской бой, но Кузнецов в итоге решил, что это было бы даже полезно. Силу Кригсмарине становилось все меньше, большая часть уцелевших еще кораблей бесполезно ржавела в бухтах, а с несколькими действующими крейсерами Левченко справился бы. Ни Кронштадт, ни Советский Союз в море не вышли. Хотя такой соблазн был, и у многих офицеров руки чесались в предвкушении настоящего дела. Чапаев, окруженный коробочкой эсминцев, прошел вплотную за тралами по извилистым прибрежным изобатам, непрерывно сопровождаемый гидросамолетами флотской авиации. Всего за неделю до этого у острова Нерва под лодкой был потоплен тральщик Т-45, после чего меры предосторожности были значительно усилены. За 60 миль от Борнхольма с палубы авианосца стартовали разведчики, второе звено 5-й эскадрильи, 3К и Шипов, то есть сборная североморцев, включая костяк Сафоновского полка, знаменитого 2-го ГИАП ВВС Северного флота. Коломиец, Климов, Коваленко и Шипов. Эскадрилья штатных разведчиков считалась достаточно подготовленной для дальней навигации, в то время как для сафоновцев, как разведчиков 2-го эшелона, практика дальней морской разведки была просто сочтена полезной. Впрочем, Александр Шипов до перевода был штурманом полка и провел звено как по нитке. Самолеты вышли на остров почти сразу же после восхода солнца с востока. То ли на 5-километровой высоте их никто не опознал, то ли противник, расслабившись, принял за своих. Но ни одна зенитка не тявкнула вслед. Звено прошло вдоль береговой черты острова, чуть превышающего по размерам Большой Соловецкий, и осмотрело многочисленные пристани и причалы рыбацких поселений. В трех городках со смешными русскому уху названиями Хасли, Сванеки и Сандвига было тихо. Не обнаружив самолетов противника в воздухе, звено вернулось к авианосцу, и на подходе для профилактики было перехвачено полной эскадрильей Аметхана. Доложив о результатах разведки Покрышеву и Осадченко, не особо даже уставшие пилоты отогрелись на камбузе и к полудню пошли во второй вылет на прикрытие разгружающихся транспортов. Наличие в воздухе советских истребителей, должно быть, здорово удивило германского разведчика, прилетевшего со стороны Свенемюнде и легко сбитого пары из второй эскадрильи. Бомбардировщики за одиночным Хенгелем к общему разочарованию не последовали. Остров был захвачен настолько быстро, что германское командование на материке сумело разобраться в ситуации уже после того, как последний солдат, вытаращивший от ужаса глаза, выбежал из бункера и был аккуратно пристрелен, пока не видело начальство. Морская пехота, наверное, впервые использованная на Балтике по своему прямому назначению, в таком масштабе пленных брать вообще не любила, а обстановка высадки прямо под огонь пулеметов способствовала исчезновению последних остатков интеллигентских комплексов у тех, кто их еще сохранял. Громадный, похожий на дикого кабана, боковня, обходя траншеи, неодобрительно посмотрел на лежащие рядком трупы с вытянутыми руками без оружия, но ничего не сказал. Догадливый старлей, правильно его поняв, быстро распорядился убрать покойничков подальше от случайного взгляда. Вообще операция прошла настолько чисто, что это даже вызвало опасения. Время, которое заняло установление полного контроля над островом, оказалось, как и положено, обратно пропорционально времени, затраченному на подготовку операции, что после Керчи, Феодосии и Коктебеля было воспринято с облегчением. Среди прочего военного люда на освобожденный датский остров с транспортов высадили в частности батальон аэродромного обслуживания, принявший целехонький, хотя и небольшой аэродром, со всеми его службами, даже не успевшим взлететь разъездным Шторхом и метеорологическим Ме-108. Натерпевшись страха на переходе морем, аэродромщики шустро прочесали жилые домики вокруг, выковырили оттуда нескольких напуганных коллег и быстро доложили о готовности аэродрома, приему самолетов. Последние приземлились там уже через два часа. Летчики перелетевшего на Борнхольм полка ВВС Краснознаменного Балтийского флота, сев, могли ощутить ногами твердую землю. В отличие от них, приземлившихся на палубу Чапаева ожидало еще два дня морской качки и страха перед таящимися в глубине подлодками. В принципе, все были согласны с тем, что операция оказалась чрезвычайно выгодной в военном отношении и полезной для учебы. Но при этом у многих пилотов авиагруппы она отняла как минимум год жизни. На земле, закончив к вечеру вылеты, летчик при нормальной ситуации на фронте мог быть уверен, что в столовой он увидит подавальщиц, на столе скатерти и привычные 100 граммов. Если страда не самая горячая, то чуть позже будут кино или танцы. А потом сон до рассвета, прерываемый только вскрикиваниями воющего во сне соседа по комнате или землянке. В море из вышеперечисленного не было ни танцев, ни девушек, но зато каждая стукнувшая в борт бревно казалась миной, кружащей над горизонтом чайки пикировщиками, а ночью каждый представлял злобного немецкого подводника с криком «О, колоссаль!», прицеливающегося в их борт. Эскадра вернулась в Кронштадт 9 октября без каких-либо приключений. На следующий же день крейсера снова ушли в море, оставив почувствовавших себя уже буквально морскими волками пилотов авиагруппы Чапаева в сотый раз отрабатывать ставшую уже рутинной технику групповых взлетов и посадок, наведение по радиолокации, перехваты и морскую навигацию. Новые корабли были доведены практически до полной боевой готовности, отработав все задачи курса подготовки. Стрельбы проводили через день тревоги ежедневно по многу раз. К 12-му все три корабля по очереди, Чапаев последний, поменяли на заводе выгоревшие лейнеры стволов орудий, и с этого времени стрельбы почти прекратились, хотя артиллерийские учения на станках и в башнях без выстрела продолжали проводиться. Кузнецов, опять побывавший в Кронштадте, отчитался в ставке о полностью выполненной кораблями программе индивидуальной подготовки и действий в составе эскадры. «Товарищ Кузнецов», — поинтересовался Сталин, — «вот вы нам говорите, Левченко, Левченко, вы уже решили, что именно Левченко примет командование эскадрой?» «Да, товарищ Сталин», — несколько удивленно ответил остановленный на полуслове адмирал флота. «Почему же?» «Ну, Гордей Иванович получил опыт командования эскадрой, включающий линкор, при переходе Архангельска, ходил из Мурманска на английском авианосце «Фенсер», блестяще отработал учения с нашим линкором и линейным крейсером, командовал эскадрой в операции по захвату Борнхольма. Я считаю, больше ни у кого такого опыта нет, так что его я и прочил в командующие. Вы возражаете, товарищ Сталин?» «Да нет, почему же?» Верховный легко махнул рукой. «Я просто подумал. Москаленко, Осадченко, Левченко. Интересная компания получается». «Вы имеете в виду, что двое из трех командиров новых кораблей — украинцы?» Сталин посмотрел на Кузнецова, как бы удивленный вопросом. «Что это, мол, вы, товарищ адмирал флота? Разве вы не являетесь пролетарским интернационалистом?» Черноморский флот, без сомнения, являлся лучшим по боевой подготовке перед войной. В нем служило и служит немало украинцев. И, понятно, многие командиры с Черноморского достигли высоких должностей. Но Левченко, кстати, с Балтийского, и он действительно лучшая кандидатура для эскадры. «А что вы скажете по поводу адмирала Трибуца?» — жестко спросил Сталин. «Вице-адмирал Трибуц находится вполне на своем месте», — немедленно отозвался Кузнецов. «Но против назначения его командующим эскадрой я буду возражать». «Объясните». Сталин сказал это с удовольствием. Такие моменты он любил. «Некоторые черты характера нынешнего командующего Балтфлота напоминают мне печальной памяти Рождественского». Кузнецов рисковал, но он говорил честно. «Такой человек прекрасно подходит для командования флотом, который действует из своих баз и под контролем высшего руководства. Но если поставить его на эскадру, то Трибуц героически поведет ее на врага и потом с чувством исполненного долга отрапортует, что эскадра погибла, но не сдалась. Мне это не нужно». «Интересно». «Да, товарищ Сталин, мне не нужно, чтобы эскадра героически погибла за родину. Мне нужно, чтобы ее противники погибли за свою родину. Я продолжаю настаивать на кандидатуре Левченко». «А был ли адмирал Левченко в морском бою? Уверены ли вы, что он поведет себя правильно?» Верховный, пользуясь привычными оборотами, накладывал личную ответственность на каждого подчиненного. Кузнецов усмехнулся. «В морском бою из всех нас были только два человека. Я и Лев Михайлович Галлер, заместитель наркома ВМФ, автор программы «Большого флота», после победы был репрессирован по делу адмиралов и умер в тюрьме. Больше никто и никогда в бою из адмиралов не был». «Про вас я помню, в Испании», — кивнул Сталин. «А Галлер?» «Старшим офицером на славе в Манзунской операции». «Да, и это я тоже помню», — кивнул Сталин еще раз. «И больше никто?» «Больше никто. Лев Михайлович уже старый человек, а вот если бы вы разрешили мне, не разрешу». Кузнецов даже не успел обрадоваться внезапно появившейся возможности. «Хватит с вас, Балеареса, вы мне нужны здесь».

Это была первая после Польши страна, освобожденная Красной Армией, и первая, не выглядевшая так, будто ее 200 лет топтала монгольская конница. Свинина и пиво подавались на стол в каждой расквартированной части, зализывающие раны после боев за Киль и Гамбург. Датские полицейские, снова щеголяющие с оружием и национальными эмблемами, отдавали честь русским регулировщицам в невиданных здесь ватниках, проталкивающим через их города колонны наземных служб авиации и флота. Это было настоящее счастье. Это было братство. На призывных пунктах формировались роты добровольцев для помощи братским народам Голландии и Норвегии, стонущим под тевтонским каблуком. Русские офицеры радостно хлопали по плечам молодых датских офицеров с двухцветными эмблемами на плечах. В составе Красной Армии были эстонские части, были литовские, почему бы не быть и датским. Польские армии дрались южнее, но и им никто не запрещал носить свою форму и отдавать команды на своем языке. Маленькая Дания не могла выставить армию, но за честь государства готовы были постоять тысячи молодых и горячих юношей, желающих отплатить бошам за унижение своей ни в чем не виноватой страны. Королевский датский корпус в составе двух дивизий, Зеландской и Ютландской, был сформирован исключительно из добровольцев. Он номинально вступил в подчинение 8-й армии генерала Старикова уже 12 октября, хотя в нем еще не было ни оружия, ни формы, ни техники. Многие советские офицеры с некоторым напряжением ожидали репрессий, арестов членов королевской семьи, священников, лавочников, но ничего этого не было. Нет, несколько дюжин коллаборационистов, не сумевших сбежать с хозяевами и замаранных в борьбе с подпольем, были повешены при большом стечении народа. И хотя некоторая часть местного населения считала, что это может быть все же слишком сурово, никаких претензий быть не могло. Каждое такое дело разбиралось при активном участии датских гражданских судебных органов и велось вполне достойно, без всякого давления с советской стороны. В общем, Дания отделалась от войны сравнительно легко. На ее земле не было каких-либо масштабных боев, попытки датской регулярной армии к сопротивлению тевтонам были чисто номинальными и воспринимались немцами именно так. Сдающиеся части получали официальные, положенные по протоколу почести, и на этом кампания 1940 года закончилась. Отсутствие значительной по европейским меркам армии и весьма слабое сопротивление позволили тогда Дании избежать опустошающих бомбежек. Больших попыток создать партизанское движение тоже не наблюдалось, что было вполне объяснимо. Теперь освобожденная страна могла продемонстрировать свою благодарность советским воинам и делала это со всей искренностью. Молодые, быть может, не очень хорошо одетые, но веселые и жизнерадостные славяне и прибалты быстро завоевали любовь местного населения. Преградой к ней не могли стать даже различия в языке и отдельные случаи глушения рыбы гранатами, выменивания всяких полезных в военном деле вещей на алкоголь и прочие простительные проступки. Половина фонарных столбов страны была обклеена изображением улыбающегося русского генерал-лейтенанта, военного коменданта Дании, вместе с текстом обращения, гласящего, что Красная Армия пришла как друг и освободитель, и что с отдельными ее несознательными бойцами, нарушающими местные законы, равно как и законы военного времени, она будет разбираться сама при содействии местных органов власти. В тех случаях, когда датским официальным лицам приходилось разговаривать с русскими официальными лицами, как военными, так и гражданскими, обе стороны пользовались немецким языком. По понятным причинам освободители стремились использовать индустриальный потенциал Дании, чтобы хоть чуть-чуть облегчить бремя, под которым сгибались плечи огромного Советского Союза. Был мобилизован флот траулеров и катеров еще при немцах, переоборудованных на местных заводах и местными силами в тральщики. На государственную службу принимались рыбаки и каботажные моряки, все обновление к обмундированию которых составлял золоченый значок с королевской флотской эмблемой. Так же серьезно и вдумчиво, как они привыкли ловить треску, они вычищали теперь многочисленные бухточки и фарватеры от сотен засоряющих их мин, действуя рука об руку с русскими моряками из стральных дивизионов. Жизнь была нормальной, и жизнь была хорошей. Война уже почти не ощущалась. Паровозоремонтные и танкоремонтные заводы работали теперь на русских, судоремонтные мастерские чинили поврежденные катера и тральщики, на пригородных пустырях под руководством боевых офицеров, преимущественно прибалтов, тренировались батальоны возрождаемой армии. Все это было правильно и давало надежду на нормальную человеческую жизнь. Большая часть русских частей снова ушла на юг, оставив на побережье авиацию почти все легкие силы флота. Эсминцы, осторожно перешедшие свежепроторенными фарватерами в Марьягерфьорд, остались гарантом того, что немцы не будут слишком стремиться к ответным набегам на датские берега. Торпедные катера и подводные лодки, переброшенные на западное побережье, в Тиберен и Ренкёбинг, могли теперь действовать в Северном море, как на своем заднем дворе, топя пробирающиеся вдоль германского и норвежского берегов суда, железной рудой и всякую охраняющую их военную мелочь. Суммарный тоннаж потопленных судов, возможно, не был особенно велик, но этого было вполне достаточно, чтобы предельно осложнить жизнь германской металлургической промышленности, до этого вполне безмятежно пользовавшейся плодами оккупации Норвегии в самом начале войны. «Кое-кто, возможно, не понимает, — говорил Сталин, — почему в Дании коммунистическая партия не руководит страной, а руководит ею король? А ответ очень прост». Как обычно, он произносил фразы с большими вдумчивыми паузами, позволяя слушающим проникаться каждым словом. «Это происходит по той же причине, по которой коммунистическая партия не правит Финляндией. Нам это выгодно. Что мы не смогли бы сейчас справиться с Финляндией? Смогли бы, но зачем? Финляндия сдалась, мы получили Петсаму и никель, мы получили новые военно-морские базы, мы освободили огромную массу войск, которая лупит сейчас немцев в хвост и в гриву, а немцы наоборот». Он ткнул висящую на стене карту черенком трубки, как стволом пистолета. «Немцы завязли там и тратят свои последние ресурсы. Вот некоторым товарищам, видите ли, не терпится поскорее сделать из Дании новую Бессарабию. Не понимают эти товарищи, что мы сейчас с Данией имеем все, что захотим. Датчане — народ не глупый, европейский. Они что, не понимают, что мы сами все возьмем, если пожелаем? Понимают, конечно. И все дают, что мы попросим, и даже больше. Такие искренние люди. Как их Гитлер обидел, собака такая!» Сталин сокрушенно подсокал языком. «Теперь вот рвутся поскорее в бой отомстить Гитлеру. Что мы будем им препятствовать? Да никогда! Что мы, звери, что ли?» Когда Сталин увлекался, его акцент становился заметнее, а движение быстрее. Все присутствующие на заседании Ставки Верховного Командования следили за ним, как привязанные ниточками за глазные яблоки. «Если им хочется носить королевскую корону на плече, пускай носят, если это их подбадривает. Вон у нас сколько уже союзников, у всех свои знаки, и делаем общее дело. А когда несколько людей из таких разных стран делают общее дело, то это называется действующий интернационализм. Вот у нас есть Поплавский, Сверчевский. Они хорошо воюют?» «Хорошо, товарищ Сталин», — подтвердили из-за стола. «А чехи как воюют?» «Тоже хорошо». «Ну так и что? Из-за того, что у чехов не стрелковый корпус, а армейский корпус, мы 18-ю армию себе во враги запишем? Никак нет». «Вот и я так считаю. Поэтому пусть датчане воюют, когда пора придет, и пусть у них свой боевой флаг развивается. И все, глядя на него, плачут от умиления. Сейчас они проливы чистят от мин для себя, между прочим, стараются и видят, как советские моряки им помогают. И рыбой кормят все прибалтийские фронты. На то они и прибалтийские, что рядом с морем. Хотя скоро их присевероморские переименовать придется. Маршалы посмеялись. Осложнение Красная Армия испытывала южнее. Взять Киль, Любек и Гамбург, к общему удивлению, удалось без особо кровопролитных боев. Их должны были защищать уничтоженные на побережье дивизии. После этого фронты развернулись на юг, начав продвижение к Бремену и Ганноверу, с последующим выходом к Магдебургу. Но в этот момент по сильно растянутым коммуникациям, развивших невиданный темп наступления армий, нанесли удар освободившиеся после голландской мясорубки немецкие части свежей дивизии, продвигающиеся со стороны Бранденбурга и Саксонии. Снова, в который уже раз, немцы нашли где-то топливо и бросили в бой сотни самолетов, и снова советские истребительные полки отчаянно пытались очистить небо над своими войсками, а перемешанная с русскими словами французская речь Нормандии мешалась в эфире с чистейшим русским матом и немецкими проклятиями. Все это оттягивало и оттягивало силы ВВС от задачи номер один — создания станового хребта противовоздушной обороны в виде многочисленных и укомплектованных опытными летчиками полков. Обещанные сначала к 43-му, а затем к 44-му году высотной разработки бюро Микояна и Гуревича так и остались в виде единичных опытных экземпляров, что МиГ-7 и МиГ-11, что все остальные. Заказанные для них моторы и оборудование ставились на Пе-3 и высотные Яки. Это позволило как-то выйти из положения, но тяжеленные машины начали терять свои главные преимущества — скорость и маневренность. В итоге следовало ожидать значительных трудностей в борьбе с американскими истребителями на большой высоте. Новикова вывел из задумчивости слегка скрипучий голос Шапошникова, что-то отрывисто сообщившего. Что именно главный маршал понять не успел, но Сталин ответил очень резко. «Возражаю». Напрягшись, Новиков попытался понять, как же он смог настолько отвлечься от происходящего, что не заметил, как обстановка в комнате успела измениться от общего смеха к напряженному ожиданию. «Возражаю категорически», — повторил Сталин. «Если Лучинский не способен удержать свои позиции, значит, армии нужен другой командующий. Никаких подкреплений ему не будет. У вас вполне достаточно сил, чтобы справиться с немцами, не привлекая резервы главного командования». «Вам недостаточно мехкорпусов было дано? Почему Чанчибадзе может удержать позиции, а Лучинский не может?» «Товарищ Верховный Главнокомандующий», — возразил маршал Шапошников. «Немцы нащупали стык 28-й с армией соседнего фронта и задействовали в контрударе 5 дивизий, включая одну танковую. По танкам и технике вообще им удалось создать локальный перевес, и только ценой больших усилий прорвать позиции 3-го гвардейского стрелкового корпуса, который...» «Дай, чтобы мне ерунду несете!» — возмущенно взмахнул рукой Сталин. «Мы уже слышали, что у них 5 дивизий. Вы это говорили нам уже. Мы не слышали, что вы собираетесь делать, кроме того, чтобы просить у Ставки мехкорпуса». Снизу ситуация смотрелась несколько иначе. Батальоны рассеченного на части корпуса, изолированные, потерявшие 2/3 личного состава, вцепились в землю в забытых богом холмах южнее Бойценбурга. 40 пехотинцев загнано дыша и на ходу вытаскивая из-за поясов саперные лопатки, взбежали на высотку одной из цепочки заросших травой островков, оставшихся от старой дамбы.